Исцеление двух слепых и немого бесноватого. Евангелие от Матфея, глава 9, стих с 27 по 34. Жалкие люди слепые. Что может быть хуже? Ничего не видать. Куда идешь, что около тебя находится, кто подле тебя стоит, что у тебя под ногами, что над головой. Ждать каждую минуту, что на кого-нибудь наткнешься, оступишься, упадешь под лошадь. Не убежать, не защититься слепому, если бы его кто стал обижать. Не видать красного солнышка, голубого неба, зеленых лугов, красивых цветов, светлых ручьев, темных лесов. Куда бы пошел слепой без своего провожатого? А вот идет слепец один, без провожатого. Своей дубинкой он нащупывает каждый шаг своего пути. Всякий может его обидеть. Да вам не случалось ли самим ночью в темной комнате встать с постели и идти, чтобы достать какую-нибудь вещь или зажечь свет? Не правда ли? Вам делалось страшно, как будто вас сейчас кто-нибудь схватит. Вы робко и тихо переставляли ноги, боясь оступиться, и ходили, растопыря руки и ощупывая ими все, что впереди, чтобы не наткнуться на что-нибудь. И это в вашей спальне, где вам знаком каждый угол, и вы знаете, на каком месте какая стоит вещь. А несчастный слепой всю жизнь ходит в потемках, не видит ясного дня. Жалейте слепых и помогайте им. Когда увидите бедного слепца или слепую женщину, которые, не видя вас, просят у вас милостыни, не отказывайте им. Подайте, добрые дети, что можете, хотя кусочек хлеба, если у вас нет денег. Однажды сзади Иисуса Христа шли двое слепых и кричали: «Жалься над нами, сын Давидов!» Они верили, что Иисус есть Спаситель, Христос. Иисус Христос вошел в дом. Слепые неотступно следовали за Ним и просили исцелить их. Тогда Иисус Христос говорит им: «А вы верите, что Я могу исцелить вас?» Слепцы говорят: «Верим, Господи!» Тогда Он, прикоснувшись к глазам их, сказал: «По вере вашей и будет вам». И глаза их открылись, и стали эти люди видеть. Иисус Христос строго запретил им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». Но они так рады были тому, что стали видеть, что всем рассказывали о своем исцелении. Ушли слепые и к Иисусу Христу привели немого бесноватого. Иисус Христос изгнал беса, и немой стал говорить. Народ говорил: «Никогда этого не видано было в земле израильской». А фарисеи все больше и больше досадовали на Иисуса Христа и ругали Его. Усекновение.